Глава 32. Как только мне удалось снять рыбу с крючка, я повернул по направлению к дому и энергично плыл, пока не добрался до берега. К счастью, вблизи не было ни одной акулы. Я вышел на берег без дальнейших приключений и пошел разыскивать моего доброго друга. Я нашел ее по обыкновению погруженной в домашние заботы. Она всегда была занята, шила, чинила, чистила, убирала и украшала наше жилье. Или же трудилась где-нибудь поблизости над какими-нибудь менее женственными работами. Сад наш процветал под ее наблюдением. Он весь был засажен разнообразными растениями, и нас окружали деревца и кусты, которые должны были в скором времени совершенно изменить внешний вид нашего жилища. Миссис Рейхард выслушала рассказ о моих приключениях с большим интересом, побронила меня за неосторожность и с испугом говорила о тех грустных последствиях, которые могла бы иметь моя необдуманность. «Ты мог бы утонуть, разбиться или сделаться добычей акулы», — сказала она тихо и серьезно прибавила. «Ты должен считать, мой дорогой сын, что Бог охранял тебя». «Но позвольте», — ответил я, — «если бы провидение действительно заботилось обо мне, мне не пришлось бы пожертвовать такой великолепной рыбой. Я добыл ее с таким трудом, и она была так необходима для нашего пропитания». «Тот самый факт, что ты решился бросить эту большую неуклюжую рыбу, указывает на заботу провидения о тебе. Если бы ты настоял на своем намерении вытащить ее на берег. Нет сомнения, что тяжесть ее пересилила бы тебя, и ты бы утонул. Что сталось бы тогда со мной? Женщине одной не под силу была бы борьба за существование в таком пустынном месте. Если ты будешь действовать с большей осторожностью и предусмотрительностью, то докажешь этим свое попечение обо мне». Я обещал ей впредь не рисковать своей жизнью и тем успокоил ее. Я притворился, что забыл о своем разочаровании. На самом же деле, пойманная мною рыба не выходила у меня из головы. И я продолжал горевать о том, что необходимость заставила меня отдать ее на съедение прожорливым обитателям дна морского. Мысли эти преследовали меня даже ночью, и я видел себя во сне, сидящим на утесе, с удочкой в руках, видел свою борьбу с чешуйчатым противником и грустно плыл обратно к берегу, как это было наяву. После весьма беспокойной ночи я поднялся очень рано и пошел искать Нера. Я застал его плавающим в море близ утесов. Он делал какие-то странные прыжки, нырял в погоне за каким-то темным предметом, который виднелся на поверхности воды. Я отозвал его, чтобы посмотреть, что так занимало его. И удивлению моему не было границ, когда я разглядел неуклюжие очертания вчерашнего моего противника. Я вскрикнул от восторга, и миссис Рейхард, услыхав мои радостные восклицания, прибежала посмотреть, что творится со мною. Удивление ее при виде этой огромной и странной рыбы было не менее сильно, чем мое. Мы стали рассуждать о том, как вытащить ее на берег. После некоторых совещаний я взял в руки веревку, прыгнул в воду и, сделав петлю, закинул ее под жабры рыбе. Затем я поплыл обратно и вскарабкался на утесы, откуда мы уже соединенными стараниями силились вытащить ее из воды. Мы долго тянули и дергали ее изо всех сил, но сначала безуспешно. Рыба была слишком велика, чтобы вытянуть ее отвесно. Наконец нам удалось с большим трудом дотащить ее до низкого утеса. Я разрезал ее на куски, и миссис Рейхард унесла их в хижину с целью высушить ее каким-то новым для меня способом. Она утверждала, что рыба сохранится на целый год. Миссис Рейхард приготовила рыбу замечательно вкусно и разнообразно, и эта еда никогда не надоедала мне. Судя по вкусу, рыба эта принадлежала к породе осетров, но настоящего имени ее я так никогда и не узнал. Мне впоследствии никогда уже не удавалось поймать такой рыбы. Вероятно, она случайно попала в наши воды. Однажды в полдень после вкусного обеда, приготовленного все из той же рыбы, я навел разговор на приключения миссис Рейхард и напомнил ей, что она прервала рассказ о себе и о бедном немецком мальчике на самом интересном месте. Я попросил ее продолжать свое повествование, и она, хотя и неохотно, но все же согласилась.